страсть царя к Воронцовой могла возбудить ее ревность. Если эта причина прекратилась со смертью этого государя, то княгиня Дашкова с романтическую головою и ободренная успехом может подумать, что она недовольно награждена, что к ней не имеют достаточной доверенности, наконец, по какому бы то ни было побуждению, снова заведет волнение. Императрица, открывши кое-что, может ее наказать, что опять переменит вид дворца. Надобно ожидать много партий, особенно если будет фаворит. Относительно политических видов, Людовик XV требовал от своего посланника, чтоб он не давал усиливаться австрийскому влиянию в Петербурге, ибо король боялся, что Мерси воспользуется отсутствием Бретейля и станет на первом плане. Что касается России, то Людовик XV высказался прямо: «Вы уже знаете, и я повторю здесь самым ясным образом, что цель моей политики относительно России состоит в удалении ее по возможности от европейских дел, не вмешиваясь лично, чтоб не возбудить против себя жалоб. Вы должны поддерживать все партии, которые непременно образуются при этом дворе. Только при господстве внутренних смут Россия будет иметь менее средств вдаваться в виды, которые могут внушить ей другие державы. Наше влияние в настоящую минуту может быть полезно в том отношении, что даст благоприятный оборот всем польским делам и переменит тон, с каким Петербургский двор обращается к этой республике. Будущее влияние должно воспрепятствовать России принимать участие в войне против меня, против моих союзников и особенно противиться моим видам в случае королевских выборов в Польше. Вы знаете, что Польша есть главный предмет моей секретной переписки, а, следовательно, вы должны обращать внимание на все, что касается этой стороны». Бретейль был очень хорошо принят Екатериною. Она не могла отказать себе в удовольствии поговорить с французским дипломатом, который блестел среди представителей других держав, как блестит столичный житель среди грубых провинциалов. Но разговорами все и ограничивалось. Герцог Шуазель с самого начала должен был отказаться от надежды удержать Россию при прежнем австро-французском союзе. Чернышов изъяснял Шуазелю, что русская императрица способнее всех других государей к установлению мира, потому что ее величество будет действовать без всякого пристрастия, имея единственно в виду благо человечества. Шуазель заметил на это, что если дойдет до прямого дела, то французский двор ласкает себя, по крайней мере, надеждою, что все же императрица будет более склоняться на сторону своих верных союзников. Чернышов отвечал, что так и непременно быть должно. Впрочем, необходимо употребить слово «беспристрастие» во всех изъяснениях по этому делу, дабы приобресть доверие всех дворов. Шуазель заметил опять, что было бы всего лучше, если бы императрица для усиления своего посредничества оставила свои войска в завоеванных у Пруссии землях. Чернышов отвечал, что когда мир с Пруссией уже был заключен, то императрица в интересах своей империи и по человеколюбию признала за лучшее сохранять его и в настоящей войне не принимать участие, разве будет к тому снова принуждена. И хотя русские войска и возвратятся внутрь империи, однако до восстановления мира в Европе всегда будут готовы в случае надобности исполнить данное им повеление. Примечание. Дела французские 1762 года. Конец примечания. Но в то время как Версальский двор внушал русскому, что Всего лучше было бы занятием прусских областей принудить Фридриха II к миру. Лондонский двор также возбуждал Россию против Фридриха, утверждая, что скоро Франция сблизится с Пруссией, и потому необходим старый Елизаветинский союз между Россией, Англией и Австрией. Мы видели, что английский посланник в Петербурге Кейт после Гольца пользовался особенной благосклонностью Петра III. Это, разумеется, делало его положение затруднительным при Екатерине, и он просил свое правительство отозвать его, ибо хотя императрица приняла его ласково, но он знает из верного источника, что особо его ей противно даже более, чем он сам думал. Преемником Кейта был граф Бекингем. В Лондоне русским министром остался по-прежнему граф Александр Романович Воронцов. Сначала, в виде несогласия Фридриха II на мир, в Москве хотели действовать заодно с Англией. 21 сентября Екатерина написала канцлеру Воронцову: «Писать графу Александру Воронцову, дабы он в разговоре отозвался, сколь велико мое желание видеть мир, но с немалым прискорбием понимаю несклонность короля прусского к такому полезному для рода человеческого предмету, и что столь несходственные сентименты весьма отдаляют меня от сего государя. Следовательно, все те меры, которые к пресечению войны полезны, весьма мне приятны, а почитаю за немалый способ пресечь войну не платежом субсидии от Англии и Пруссии, и согласие между Россией и Англией, которое я умножить и утвердить охотно себя склонную покажу». От 8 ноября Воронцов писал к императрице: «Позвольте мне изъявить вам рабскую мою усердность и радость о том справедливом и мужественном намерении покой в Германии установить, понудя всеми способами короля прусского властолюбивые свои виды оставить. Европа вам надолго обязанную будет, и честь, и поверхность Российской империи достижением всего толь желаемого предмета немалым умножится в европейских делах под счастливым царствованием толь великой государыни. Самые берлинского двора здесь друзья весьма не похваляют короля прусского, что столь мало податливости с своей стороны оказывал на вашего императорского величества о мире предложение, но нрав его таков оказывался во всяком случае, и без самой крайности предприятий и намерений своих он не отлагал. Но кто опять может способнее он и в ничто обратить, и равновесие в Германии непременно соблюсти, как толь сильная держава, какова есть Россия, под скипетром такой самодержицы, которая знает источники силы ее к общему благосостоянию и чести подданных своих употреблять. Не скрыл я от статского секретаря по северным иностранным делам графа Галифакса, что ваше императорское величество справедливостью ожидали более податливости от прусского короля на мирные предложения, князем Репниным ему учиненные, и что противность оного не может инако весьма вас удалить от сего государя. По возможности и неприметным образом не оставляю я, конечно, во всяком случае, недовольство здешних на берлинский двор не уменьшать,